пляжа, на первом этаже одного из уютных гостиничных коттеджей, разбросанных по саду. Кейт и Пол сидели на веранде с вечерними коктейлями в руках. «Это называется большой бамбук», — сказала Кейт, когда Клодия присоединилась к ним за столом. «Не знаю, что они туда добавляют, но бармен нас заверил, что коктейль прочищает мозги с гарантией. Я попросила его послать такой же моей матери, пока я не задушила ее собственными руками». «Угомонись, Кейт», — сказал Пол. «Выполни ее прихоть ради мира и спокойствия». «Зачем она во все вмешивается?» — пробормотала Кейт. «Я так и знала, что начнет командовать. Сначала ей не понравилось мое платье. Потом она начала учить персонал гостиницы, как ухаживать за цветами. А теперь без конца бубнит, что если Пол, мол, увидит меня в день свадьбы до начала церемонии, это принесет несчастье». «Нет проблем», — пытался урезонить ее Пол. «Я переберусь к Гаю или Тому, а ты останешься с Клодией или Джесс. Если уж мне придется выбирать, то пусть это будет Клодия». «Хорошо, пусть будет Клодия. Возможно, это неплохая идея», — добавил Пол, задумчиво потягивая коктейль. «Мы могли бы пуститься в холостяцкий загул на всю ночь и устроить мальчишник в огнях гавани. А вы, девочки, посидели бы здесь, посплетничали и сделали маникюр». «Только этого мне не хватало», — простонала Кейт. «Устроить девичник в компании моей матери и свекрови. А если ты осмелишься напиться и наутро будешь страдать от похмелья, то я немедленно с тобой разведусь». «Не напьюсь», — пообещал Пол. «Во всяком случае, выпью не больше, чем обычно. Более того, я обещаю и пальцем не прикасаться к роскошным женщинам, которые, несомненно, будут умолять меня доставить им незабываемое наслаждение, прежде чем они потеряют меня навсегда». «Ох, убирайся с моих глаз!» — сердито буркнула Кейт. «Иди и прими душ, или займись еще чем-нибудь». Подмигнув Клодии, Пол удалился, громко напевая о том, что завтра он женится и простится со свободой. «Это будет послезавтра, дуралей!» — крикнула ему вслед Кейт. «И не вздумай вытираться всеми полотенцами сразу!» Клодия, потягивая коктейль, окинула взглядом сад. Стемнело, и лягушки начали свой концерт. Все было бы превосходно, если бы... Пол оставил чуть приоткрытой раздвижную дверь. Он все еще пел, и Кейт, оглянувшись через плечо, сказала со вздохом: «Наверное, он действительно любит меня. Мать довела меня до того, что я все время огрызаюсь на своего бедненького ягненочка, а он и слова в ответ не скажет». «Тебе повезло», — сказала Клодия. «Но никогда не воспринимая это как должное». Кейт сразу же уловила чуть заметную дрожь в голосе подруги. «Что случилось?» «Ничего». Клодия заставила себя улыбнуться. «Наверное, сегодня во время прогулки на веселом Роджере я перебрала ромового пунша». «Я не стала пить ромовый пунш», — сказала Кейт. «Наш официант за завтраком предупредил нас о его коварных свойствах. Утром все они ездили на прогулку на пиратском судне. Не поехала только мать Кейта, которая сочла эту затею вульгарной. Там они танцевали до упаду на палубе, съели по огромному бифштексу на обед и хохотали до колик, когда Кейт захватил в плен Кейт.